А ты что? А я ему сразу голову оторвал. Случайно. Не, ну правда, случайно. Не рассчитал. Вот стою, вокруг кровища. Дежурный на сходнях на меня глазами так моргает и говорит: беги, мол, мы на местных влияния не имеем, и на борт только за полчаса до отхода можно попасть. Прибегай, мы тебя пустим, и местные тебя не тронут уже. Вот и бегаю. У того гада сопровождающие были, и они разделились. Сначала за мной всего человека три бежало, а вот минут за пять до твоего появления появились еще десятка-полтора людей. Извини, особо посчитать не могу, бегу вот. Слушай, ты же можешь их бахнуть всех, чего бежишь? Ну хорошо, я из них кого-то прибью, если остановлюсь. Но десяток человек мне точно голову оторвут, а голем же тогда рассыпется. Да и сейчас я ношу золотые и кинжал. Если голема поддерживать не буду, и то, и другое пропадет. Сразу два минуса. И что техника такая есть, и что Высоков ей владеет, узнают. Нам что-то надо с этим придумать. Мимо пробегают несколько человек, и в дверь заглядывает один из преследователей. Вот ведь, опять нашли. Запускаем множественную черную молнию и выбегаем из дома с другой стороны. Слушай, до дирижабля сколько времени еще? Около часа. Оторвись от них ненадолго. Вломись в какую-нибудь халупу, если есть другой выход, выбей его, а сам попробуй на крышу подняться. Лады, вот как раз подходящее. Лис поворачивает за угол и утыкается в тупик с дверью. Ударом ноги выбивает дощатую преграду, и мы забегаем внутрь. Повезло, внутри никого нет. Быстро прикрываем вход выпавшей дверью. Пробегаем сквозь пустое жилище и открываем другую дверь на пустынную улицу. Так, дверь оставь так, быстро в дом, прячь золотые, кинжал и билет вон в ту нишу и под казан, и рассыпайся. Лис резко становится духом, а у стены прибавляется песка. Нормально, успели. Вроде рядом в доме никого нет, ждем недолго. Секунд через 10 раздается настойчивый стук, а еще через несколько дверь опять падает внутрь. Правда, уже не после удара, а просто не удержалась. В дом врываются человек 5, во главе с каким-то бородачом. Пробегают насквозь и почти сразу возвращаются. Бородач чего-то резко говорит, и двое преследователей бросаются на крышу. Минута, и они возвращаются. Разводит руками. Конечно, нас же там нет. Понятное дело, бородач чего-то ругается, показывает жестами, и большая часть преследователей рассыпается по дому, быстро осматривает закутки. Один из преследователей находит монетки и, воровато оглянувшись, прячет их за пазуху. Бородач теряет терпение, и почти вся погоня бежит с ним дальше. Один остается в доме, и одного бородач оставляет у первого входа. Подождем пару минут, говорю, этих по отдельности отработаем. Повезло еще, монетки далеко не убежали. Через пару минут выглядываем духом из двери, но никого по улице не видим. Возвращаемся. Одинокий охранник внутри дома радостно пересчитывает золотые. Как-то даже жалко его. Тихо вырастаю за спиной, беру все тот же кинжал и резко пробиваю чуть спереди вверх в печень. Проворачиваю оружие, и из-за болевого шока охранник не может ни крикнуть, ни вздохнуть. Через секунду рассыпаюсь и духом выглядываю на улицу. Никого. Второму повезло. Разряд в голову, и утаскиваю потерявшего сознание в дом. Отлично, собирай наши, и побежали на погрузку. Как раз к отходу должны вернуться. Куда идти помнишь? А то минут за 10 подойдем. Я хоть и бегал, но старался хоть минимально, но по кругу уходить. Подожди, может, тут местная одежда есть? Нам бы не помешало. Зачем? Сейчас поменяю. Пару минут нужно. Только ты тогда сам веди голема. Хорошо, делай. Лис отстраняется от вождения фигурой, и я иду сам. Аккуратно выглядываю из тупика, но никого по жаре на улицах нет. Мы, похоже, были чуть ли не самыми активными в это время дня. Возвращаюсь в предыдущий дом, где мы долго пропускали преследователей. Все, Кир, давай обновим фигуру. Мы рассыпаемся и собираемся вновь, но в другой одежде. Вроде как не должно бросаться в глаза. Одежда похожа на парня, которого оставили без сознания валяться. Понятное дело, что нас вблизи сразу раскроют, но издали похоже, вроде. Не спеша, но и не задерживаясь, иду к причальным мачтам дирижаблей. Добираюсь без приключений, да и в порт хожу без проблем. Благо, что своих пассажиров сейчас ждут всего два корабля. А вот дальше возникает некоторая сложность. Рядом с входом на имперский дирижабль ругаются десяток местных военных с дежурным на сходнях и с охраной корабля. Похоже, по мою душу, по логике, они хотят пройти на корабль для досмотра. И это ненормально. Ага, Кир, Похоже, нас ищут. Ну, неудивительно вообще. После наших сегодняшних забегов, я бы на месте персов вообще корабль не выпустил. Как думаешь, Давид? Уверен, что да. Кто я для дежурного? Еще один пассажир, который еще даже на борт не вошел, а с этими ему еще работать. Ну не скажи. Он представитель империи, корабль территория страны уже, а они для него никто и звать никак. А ты пассажир, на русском говорил, то есть имперский подданный. Я бы поставил на посещение офицером твоей каюты, кают-компании пост снаружи. Невидимость поддержать сможем? Не, Кир, сложно вместе с Галимом. Даже если ты им управлять будешь, сам Галим сложно спрятать тут. День, тени нет, зацепиться вниманию ни за что. Любое резкое движение и иллюзия спадет. Тогда другой вопрос, а форму этих архаровцев повторить сможешь? Минут пять, там ничего сложного. Офицера не повторю, там много деталей, а бойцов без проблем. Тогда делай. Мы стоим за небольшим таким портиком склада. Рядом никого не видно, самое жаркое время. Никто сейчас не работает. Так что наши действия остаются незамеченными. Забиваемся глубоко в угол, так еще меньше шансов на лишние глаза. Складываем монеты, билеты, кинжал, садимся и рассыпаемся песком. Несколько минут просто наблюдаю за скандалом. Все, готово. На лице еще бороду сделал, как у некоторых из вояк. Только саблю с ружьем не трогай. Это бутафория. Отлично. Собираемся в фигуру военного. И, не быстрой рысью, как бы придерживая оружие, пересекаем площадку. Ничего необычного. Присоединяемся сзади к местным бойцам. Внимание десятка поглощает скандал. Офицер немного говорит по-русски, дежурный также немного на фарси, и этот крайне эмоциональный диалог идет, видимо, уже давно. Дежурный стоит намертво, лениво цедит отказы. Да, и он, похоже, единственный, кто вообще обращает внимание на мое появление. В какой-то момент выходит капитан. Местный офицер быстро и эмоционально что-то ему говорит. Капитан немного думает, кивает и делает приглашающий жест. Вот теперь проталкиваемся, нам надо с ним на корабль пройти. Офицер гортанно отдает приказы, тычет пальцем в первых попавшихся бойцов и отворачивается. В числе первых попавшихся оказываемся и мы. Идем небольшой группой на дирижабль. Офицер доходит до кают с капитаном, открывает дверь, осматривает, ставит парный пост у дверей, а сам уходит с капитаном в кают-компанию. Стоим. Мимо нас проходят пассажиры. И всем интересно. Из дверей выглядывает местный офицер, зовет моего соседа, и мы с Лисом на несколько секунд остаемся одни. Ну, а нам больше и не нужно. Оглядываюсь, никого. Ныряю в каюту, быстро прячу кинжал, билеты, деньги, забираюсь в шкаф и рассыпаюсь внутри песком. Отлично, мы на корабле. Пробегаем духом по дирижаблю. Офицер о чем-то беседует с капитаном. Ты поймешь, о чем говорят. Кир, ну ты что, мне десяток фраз рассказали. Я отдельные слова только понимаю, и они не про нас говорят. У капитана свой интерес с этим офицером. Тогда ладно, не наше дело. Давай на улицу взглянем и в каюту. До отхода минут пять. На улице тело и кровь убрали уже давно, так что об утренней стычке напоминает лишь песчаный круг, неподалеку от прохода на корабль. Тут стоял, да, угу, но вообще быстро они все убрали. Ну так это ж витрина. Думаю, уже минут через десять ничего не было. Ты лучше скажи, вон из той толпы тебе никто не знаком. Рядом с проходом на поле наблюдаем человек 10, которые очень похожи на тех, которые нас преследовали. Да почитай, что все, это ж наши хвостики. Вот и я про то. Давай быстренько к ним. Там вон мужик выделяется, европейского вида. Запомнишь персонажа? Конечно, гнилостный такой запах. Найду, если что, знакомое что-то в этом запахе. Потом разберемся. Сейчас главное, чтобы мы потом на него выйти могли. Это, конечно, дикая случайность, что на тебя уже тут покушались. По логике не должны бы, но раз так получилось, нужно узнать кто. Эти товарищи точно связаны, а вот к местной Фемиде у меня вопросов нет. Кто денег предложил, тот сейчас и на коне, да выйду и не потеряю. Но, все же, очень знакомое что-то. Тут возникает суета на входе на посадку. Кажется, нам пора. Быстро перебегаем на дирижабль. Рядом, на сходнях опять видим ругающегося местного офицера. Но, ради разнообразия, он уже ругается на своих подчиненных. Кир, он нас потерял. А сейчас считает подчиненных по головам, и у него ответ сходится. Ты понимаешь, что он говорит? Ну здесь банально, где этот сын осла, и сколько ваших мерзких рож, это обычные идиомы. Просто ругается. Это мне показывали, чтобы оскорбления узнавать. Офицер показывает подчиненным направление, и вся эта кавалькада рысью бежит в сторону выхода с поля. Дежурный закрывает сходни, а мы быстро-быстро бежим в каюту. К чести перевозчиков, второй раз мою каюту не перепродают, и внутри никого нет. Хотя, может, маршрут не очень популярный. Собираемся из песка в первоначальный вариант, берем билеты и идем на поиски дежурного. День добрый, я бы хотел предъявить билет. Нахожу парня, стоявшего на входе недавно, ТСС, идемте в каюту. Парень немного напуган, причем, похоже, не мной, ничего не понимаю. Иду с сопровождающим, захожу обратно в каюту. Не знаю, кто вы, но у капитана образовалась дилемма. С одной стороны, вы наверняка имперский подданный. С другой, у капитана здесь интересы и вас ищут. Да и представление с утра, это что-то. И ведь очевидно, что вы не виноваты, но доказать не сможете, а наши показания не будут тут приняты во внимание. Вот поэтому проведите, пожалуйста, в каюте пару часов. А когда над морем будем, капитан уже назад не повернет. Почему вы мне помогаете? Я подданный государя, а не шаха. И вот такие договоренности на местах мне не нравятся. Считайте это совестью. Благодарю, и вы не пожалеете, думаю. Парень откланивается и уходит. Ну что, посмотрим за новыми знакомыми, Лис, а толку? Мы с тобой их не поймем. Да и от дирижабля лучше не отходи. В прошлый раз ты по мне наводился. А сейчас куда ты прыгнешь? Да, чего-то я расслабился. Ладно, посижу. Неприятности искать не буду. В Астрахань же к вечеру придем? Правильно, точно. Я тогда пока Марата вызову. Уточню, готово ли здесь все, или тут тоже бегать будем. Выхожу из сопряжения и подтягиваюсь. Удивительно. Всего пара интенсивных часов в шкурке голема, и уже привыкаю. Чувства практически как свои. Намного тоньше, чем в первые разы. Но очень похоже, когда я только сферу свою ощутил. Кстати о сфере. Время есть, так что немного разминаюсь и опять сажусь в центре комнаты. Все внимание на этот мой полезный навык, и сразу же чувствую разницу. Достаточно было только обратить внимание. Рядом с собой ощущаю пространство как часть себя. Даже не так, как легко, желанием изменяемую часть себя. Такое впечатление, что в 5 метрах от меня с пространством я могу делать что угодно. Оно практически пропитано мной. Представляю свое имя, и воздух послушно загустевает буквами. Пробую силой рода изменить пространство на расстоянии от меня. Очень интересно. Легко получается, но остается какая-то незавершенность. Просто калейдоскоп из слоев пространства превращает табуретку в номере в кучу перемешанных опилок за секунду. Такую пугающую легкость и отзывчивость силы я помню только по недавнему путешествию в астрале. Так, но это же пространство. Пробую сжать само пространство в точку. Маленький шарик вселенной не повредит, а я пойму свои границы. Шарик сжимается почти мгновенно до какого-то предела. Хорошо еще, что изначально пробовал маленькую сферу с апельсин, так как по краям этой небольшой сферы становятся видны искажения, как будто смотришь в окно через отдаляющую линзу. Поворачиваю получившуюся линзу, потом резко отпускаю. Все резко приходят к норме с едва слышимым, но очень чувствительным ударом по ушам. Так, нужны эксперименты, но контроль теперь перешел на совсем другой уровень. Уплотняю воздух и сажусь на получившееся сиденье. Ха, теперь немножко потренируюсь, и можно покататься на облаке. А полежать, уже сейчас. Вызываю Марата. Марат Ольгович, в Астрахани вечер будет, когда наша подмена будет в городе. Его примут для выписывания документов, безусловно, Кириллу. Уже оплачено все, только его и ждут. Но с этими документами он статуса виконта не получит. Это нужно в Новгороде побывать. Это мы уже обговаривали. Если в документах идентификация примерно на тех же принципах, что и на чеке, то наша подмена ее пройдет. А ты как же? А я тоже пройду, потом. Считайте, что это как бы я. Пусть ненадолго, но очень близко. И да, это тоже секрет рода. Хорошо, без леса, как без рук. Очень я привык к его умениям. Вот, оценил. Смеется напарник. Ой, да ладно, будто раньше не ценил совсем. Улыбаюсь. Но, да, с ним значительно проще, да и посмотреть можно его глазами. Ладно, Кирилл, ты занят? Это возвращается проф. Заходите, Анатолий Филофеевич. Проф заходит. Кирилл, зря вы тех бичей подлечили. Это же не наш благополучный довольно-таки Тобольск. Это один из центров нелегальной торговли. Здесь человек человеку волк. Ну да, но я подлечил подростка, лет 10. Те ребята меня сильно развлекли. Здесь все такие, я не знаю. Я сам в этом городе впервые, но в Низовском Новгороде там да, все примерно такие. Жаль, но это их выбор. Как прошлись, очень знаете ли познавательно. Специи здесь хороший выбор, да и вообще город понравился. Я, Кирилл, к вам с таким вопросом. От сопровождающих, да и вы сами говорили, что знакомы с одним из главных шаманов на Тобольской земле. Это так? Ну, у них нет вертикального подчинения, все шаманы примерно равны, просто кто-то сильнее, кто-то старше, у кого-то контракты интереснее. Но в случае с Большим Медведем, вы правы, с некоторыми допущениями можно и главным назвать. А что, мне понравилось ваше решение с переговорником, с основным управляющим центром. Мой диск получается довольно сложным в пилотировании, и человеческой реакции может не хватить. По расчетам, там скорости будут огромные, то есть нужно будет ограничивать аппарат. Но вот я подумал проконсультироваться по поводу духов. Ведь если действия повторяются, не смогут ли духи в комплексе, или по отдельности, эти действия, по определенным условиям, выполнять быстрее человека? Проф, на этот вопрос и я могу ответить. Точно могут. Они думать не умеют, цели ставить тоже не очень, кроме своего роста. Только великие начинают мыслить. Но там тоже не все так просто. Но для вашей цели мы духов найдем точно. Только пропишите, как это вы сделали для переговорников, что они должны делать. Прямо по шагам. А нужного духа я вам подберу. Профессор воодушевляется. Кирилл, это же новое слово в технологиях. Точно. И сказали его вы. Не смущайтесь, это же ваша идея, мое только воплощение, да и то, не полностью. Проф быстро прощается, почти выходит и останавливается. Кирилл, а сколько на это нужно времени? Дни, профессор, не недели. Главное понимать, какие функции духу выполнять нужно. Проф кивает и просто-таки бежит к себе, оставляя какие-то свертки у меня в комнате. Проф, ваши вещи, не услышал. Заходит один из бойцов. О, отлично. Профессор умчался и совсем забыл свои вещи, а я, признаться, даже не знаю, где у него комната. Поможете? Боец кивает. И предупредите хозяина гостевого дома, что нам срочно нужна доска для записей, иначе проф стены ему распишет в своем стиле. Боец еще раз кивает и быстрым шагом идет в коридор. Не, думаю, не успеет. Проф слишком увлечен. Кажется, в этом мире родоначальником кибернетики будет вовсе не англичанин. Глава 2. Качаю головой. Ну хоть проф отвлечется. После допроса спящего мы посмотрим, насколько профессору нужна помощь. А пока, пусть. Тем более с такой-то пользой. Лис, как у тебя? У меня, все так же, сижу. Нам еще часа 3-4 идти. Так что тренируйся. Что ты еще можешь в Астрахани делать, если не ищешь неприятностей? Вот, кстати да, именно здесь меня прервал проф. Но в комнате места немного, да и страшно вообще-то. Выглядываю в коридор, моих бойцов не видно. Ай ладно, пойду на Волгу. Мы вроде недалеко живем, только набережная мне не нужна. Правда, из окна вижу островок, может туда? Выхожу из гостевого дома и иду в сторону небольших причалов. Отсюда довольно хорошо видна куча небольших баркасов. Видно, рыбаки. День, правда, так что не факт, что я там хоть кого из владельцев найду. Дохожу до длинной косы причала и действительно не нахожу никого. Эй, паря, кого тут потерял? Со стороны небольших складов ко мне приближаются 5 парней, лет по 14-15. Зажигаю на руке шар холода. Ребят, я вот не ваша добыча совсем. Улыбаюсь. Эй, полегче. Мы совсем не протобаем. Ребята останавливаются и немного пятятся. Да и я тоже. Это просто для предварительного прояснения позиций. Смотрю на них добрыми глазами. Но вообще, монетку мелкую помощь заработать смогу. Интересно, а что нужно? Мне бы на вот тот остров на пару часиков скататься, если он необитаемый. Серебрушка. И деньги вперед. Нормально. Прокатываю между пальцами серебряный рубль. Как скоро будет корабль? Ахаха, корабль. Шуткуешь, магик. Заводила хохочет. Сейчас гусак байду подгонит. Сбегайте в закрой побыстрене. За полпальца там будешь. Вертаться в разбалуй, когда мнишь. Мысленно перевожу сам себе. Полпальца это полчаса. Да, а разбалуй город. Ну, не понимает парень. Я так и баю. Мда. Тогда через 3 часа назад. Монетку кому? Та гусаку и дашь. Разворачивается маленькая ватага обратно к складам. Жду недолго. Минут 5 от силы. К причалу подваливает маленькая, метра 4-5 длиной барка под одним косым парусом. Видимо, это байда и есть. Гусак молча показывает мне, куда сесть. Лодка небольшая, юркая и довольно неустойчивая. Захожу на борт с опаской. Ну вот не мореход я совсем. А вот скорость у барки вполне приличная. И минут за 15 причаливаем у островка. Гусак ведет барку уверенно. Видно, что местным лодка все виды транспорта заменяет. Отдаю рубль. Ты вернешься, или здесь? Парень показывает рукой, что уедет. Тогда еще за монеткой, через 3 часа. Кивает. Вхожу на берег. Хорошо. Островок небольшой, порос осокой с пологой стороны, но на нем есть и деревья, так что от Астрахани меня в общем-то, видно не будет. Иду на другую сторону островка. Прислушиваюсь к себе. Сфера стала значительно больше. Если сосредотачиваюсь, то метров на 50 в каждую сторону я понимаю, что и где происходит. Забавно, я могу идти, даже не открывая глаз, настолько хорошо чувствую пространство. А в ближнем круге, живность как будто сквозь меня пролетает, настолько плотное понимание места. Останавливаю пространством в воздухе птицу. Просто в момент уплотняю вокруг нее воздух. Птица замирает в воздухе. Прямо-таки как стоп-кадр. Отпускаю. Отличная тренировка, Кир. Похоже, ты так сможешь конструкты останавливать. Да, нам такое нужно попробовать вдвоем поделать. Кто еще, кроме тебя, в меня молниями с удовольствием покидается? Марат, это да, этот может. Но лучше, наши возможности не светить. Кир, попробуй область холода создать на расстоянии, как ты с пространством в комнате сделал. Это к вопросу, чтобы немного маскироваться. Вчувствуюсь в область метрах в 10, и проявляю в ней холод напрямую, без конструкта. Получается даже слишком легко. Круг, диаметром в метр почти мгновенно промораживается до звона. Я просто представляю, чего хочу, и делаю. Очень похоже внешне на то, что я делал и раньше с одной стороны. А вот с другой, никаких внешних проявлений, никакого направления силы. Просто желание. Упираюсь только в небольшой радиус и ограниченность фантазии. Но тут надеюсь на мое прошлое, там можно найти многое. Конечно, ты теперь чуть больше, чем тело. И это здорово может кого угодно удивить. Я замираю буквально подавленной простой мыслью. Лис, я только понял. С пространством же можно много разных штук придумать. Ведь если по совести, тот фокус с сжиманием, или, например, расширением, это же игра со светом, с силой тяжести и тому подобные вещи. Можно, в потенциале, летать, создавать и разрушать что угодно, да и вообще, выйти за рамки одной планеты когда-нибудь. Это невероятно. И так странно, что оно определяется только мечтой и родом. Кир, судя по твоей памяти, любая магия сила в пределе, это то, что может все. Даже больше скажу, судя по твоим воспоминаниям, вы и без магии прекрасно обходились. Так что разум может все, разум, а остальное – производные. Но ведь так не происходит. И люди и духи в какой-то момент останавливаются. Да и твой отец придумал, фактически, телепортацию. И даже собрал действующий прототип. Тебя это не смущает, так что отвлекись пока. Мы в этом болоте далеко не самые большие жабы. Правда, самые неожиданные. Что есть, то есть. Кстати, Лис, ты очень телекинез хотел, хихикаю, вспоминая. Очень резко скачет настроение. Так пространством примерно тоже можно делать, пусть и исходя из других посылок, но внешне один в один. Ага, похоже, но мне все равно пока недоступно. Ты со мной и родом связан, а жить ты будешь чуть больше, чем долго. Так что успеешь еще, если нас скоро не убьют. Вот, Кир, возвращаемся, давай, к нашим баранам, как ты выражаешься, и успокаивайся, пожалуйста. Ты меня немного пугаешь. Да все уже, вздыхаю, нормально. Меня просто немного накрыло. Это, наверное, состояние человека, который пошел копать червей, а выкопал клад старинных монет, вот его и порвало от разных желаний. Понимаю, я в таком состоянии с момента нашего знакомства нахожусь. Ты не рад? Наоборот, не знаю, кого благодарить. Опасно, конечно, но так быстро я бы сам вырасти не смог. Давай, все-таки, проубьют. А, хорошо, ну смотри, что я думаю. Вблизи, особенно если неожиданно, мы можем справиться с любым противником, наверное. Правда, нормальных магов мы еще не видели, а те, которых видели, нам тогда были не по силам. С защитой тоже пока проблем немного. Щиты вроде держат даже профессорские пробойники, а это показатель. А вот за границей ощущения себя, мы довольно беспомощны в плане боя. Мне кажется, надо думать в этом направлении. Что-нибудь запускать, телекинезом, например, хочется, Конечно, но для этого нужно понимать, что делаешь, а я только начинаю разбираться, да и то, краешком, сейчас не реализую. Но как идею, да, я об этом в комнате думал, чтобы в эту линзу какой камешек пустить. Пока я хочу тут попробовать уплотнение пространства и воздуха. Это легко получилось в комнате, и как ошеломление должно хорошо действовать. Но опять же, это средняя и ближняя дистанции, может и излишне даже. Можно же сделать вот так, я просто развожу пространство в небольшом объеме, и запрещаю воздуху туда проникать. Вот, реальный вакуум. Если резко отпустить, отвожу подальше и снимаю разом ограничения. Рядом не сильно хлопает, то на тех, кто недалеко, резкое падение давления влияет довольно неприятным образом. Кидаю малое исцеление на упавшую пичугу, вот как на эту птицу. Но это излишне, в общем-то, в ближнем радиусе. Я вообще могу просто перекрыть дыхание. Осталось понять, могут ли местные маги этому противостоять. Воздушников же много, вряд ли я первый, кто до такого додумался. Кир, а ты заметил, что малое исцеление на автомате кинул и формировал его прямо в своей сфере? А как, неожиданно, я же с целительскими конструктами очень немного работал, и ты тогда еще опыт применения закачал. Получается, как навык прописался, это отлично. Малое исцеление может сильно помочь в моменте. Хорошая новость, ладно, хочу попробовать кинуть что-нибудь в сжатое пространство. Сжимаю ощущаемое пространство до сильных искажений. Поднимаю камешек, разворачиваю линзу вниз, и не сильно набрасываю импровизированный снаряд. Камешек падает, не доходя до поверхности линзы, как бы вытягивается по искажениям, на секунду вроде как зависает в центре, и также неспешно выпадает с другого конца. Ну, хотелось мне, видишь, пока нет понимания, это тычки в воздух, ничего, попробовал же, а это главное. Слушай, я хочу еще все-таки научиться самому в личное пространство попадать. Просто такие ситуации, как сейчас, у нас скоро не редкость будут, а астрал – это мой хороший козырь. Так что, раз есть время и возможность, надо делать. Вот радуешь ты меня сегодня. Ну вот отличная идея же, тянись сюда, будем учиться. А получится ли, ведь даже медведь бубен или варган использует, а у меня тут особо ничего нет. Получится, даже не сомневайся, ведь у тебя есть такой полезный я, а медведю эти вещи не нужны, это для тебя, для других, он фактически всегда на границе живет, а это просто антураж, или, если сложная ситуация, то для облегчения работы с сознанием, думаю, устраиваюсь поудобнее и тянусь к лису, открываю глаза в каюте дирижабля, ты так и не ходил никуда, а зачем, есть я не хочу, смеется, проблему понимаю. Вот и сижу тут, ладно, смотри, когда я к тебе в пространство попадаю, я так же, как и раньше, собираюсь в точку и перемещаюсь, куда помню. Я точно, Датанов, помню твое пламя. Вот, сейчас понаблюдай за мной, только голема на себя возьми, хорошо, конечно, давай. Ощущаю, как лис, наверное, специально для меня, медленно собирается в точку. Вот, а теперь я уже здесь, звучит внутренний голос. Ты главное помни, что это абсолютно для тебя возможно, и вспоминай ощущения, ты же и со мной уже перемещался, вот и вспоминай. Лис возвращается, и еще показывает пару раз, давай теперь сам, я понаблюдаю, и если будет что не так, скажу. Действительно, мы перемещались уже много раз так, и когда лис делает этот свой шаг, я просто чувствую, как это происходит. Отдаю управление големом, мысленно сосредотачиваюсь, и собираюсь в точку. Получается отлично, только никуда я не попадаю, но в точку собираюсь точно по воспоминаниям, разворачиваюсь обратно, отлично получилось, лис поддерживает, пробуй еще, ты же практически тоже, что и я делаешь, пробую еще десяток раз, но результат околон нулевый, чего-то мне не хватает, так, давай я к шаману слетаю, может вернулся, а ты пока голем не упускай, конечно, немного расстраиваюсь, но через минуту в каюте появляется лис. Кир, шаман вернулся, и изволил ржать как конь, извини, Кир, не знал, этот метод только для духов, получается, говорит, у тебя тело есть, и тебе нужно по-другому чуть-чуть, но навык, говорит, хороший с точкой, очень тебе для маскировки может пригодиться, так что, не зря, приглашал нас в гости, понятно, но было забавно, я даже немного действительно надеялся на новую технику. Тут начинается некоторая суета за дверью, лис духом выскакивает за дверь, мне кажется, что мы скоро прилетаем, возвращается, но горизонте полоска синяя, может берег, так, Тогда принимай бразды управления. Я на остров. Сосредотачиваюсь на теле и разрываю сопряжение. Открываю глаза на острове. Разминаю немного затекшее тело. Мы, кажется, не меньше часа развлекались. Ну хоть отдохнул. Я себя отлично чувствую. Очень может быть, что и больше. Да, может. Что-то моего извозчика не видно. Забираюсь на небольшой холмик. Наморозь себе мост. Или Марата вызови. Вот, с мостом идея. Заодно и потренируюсь. Да и это не пространство, так что вреда не будет, если меня увидит. Пойду я, наверное. Выхожу на берег. Морожу себе толстую льдину в воде. Та отрывается и понемногу начинает сплавляться по течению. Да, это я немного не предусмотрел. Думаю, намораживая следующий десяток метров. Только вот, меня уже относит от берега. Смеюсь про себя. Я, похоже, могу стать первым человеком, которого унесло на айсберге, в конце лета, в теплое море. Смеюсь, но все-таки постепенно приближаюсь к берегу. Замечаю барку. Похоже, мое такси. Гусак видит меня стоящим на воде, и резко меняет курс. Через пяток минут подходит к льдине. Две монеты, магик. Коротко говорит, хаем. А что так? Тут до парня доходит, что он видит лед. Он, не веря себе, пробует его рукой. Переводит взгляд на меня. Без денег отвезу. Мне такую глыбу сделаешь? Зачем тебе? Не понимаю. Мамке отвезу, в погреб. Рыбу хранить, лады, наморожу. Пожимаю плечами. Так почему две монеты было? Ты не наш, с острова никто не заберет до утра. Пожимает плечами. А две монеты больше, чем одна. Мда, и не поспоришь. Качаю головой и перехожу на барку. Очень практичные люди. Ай, правильно. Добираемся до причала. Выхожу и намораживаю парню куба три воды. Рядом резко холодает. Ничего, если пилу найдет, то даже по этой жаре до дома много довести получится. Ухожу, оставляя сзади забавную суету. Ну, буду для местных полезным магиком, улыбаюсь про себя. Вообще, неплохо отдохнул, получается. Давно так спокойно себя не чувствовал. Вызываю Марата. Марат Ольгович, когда нам подмену встречать? Кирилл, мы тебя потеряли. Не то чтобы сильно, на набережной боец тебя вел, но лучше бы ты их предупреждал. Да я как-то не нашел никого. Да и что тут может случиться? Спокойное же место. Кирилл, ты к причалам ходил? Заходит уже в дверь Марат. Это же рыбаки, в Астрахани. И что, они через одного контрабандисты, понимаешь? А это не то ремесло, которое с чистыми руками. Да вроде никакой опасности не чувствовал. Ты сразу обозначил статус, и дети решили не связываться, что правильно, конечно. Но там могли быть и другие. Тем, кому все равно на твой статус и магию. А амулеты тут есть. Вот зачем тебе лишние проблемы, а? Да ладно, Марат Ольгович. Довольно смешные ребята. Я им льда наморозил. Угу, видел. Они его сейчас быстро на рынке толкнут. Десяток другой серебряных заработают. Мда, и тут меня чуть-чуть развели, улыбаюсь. Ай пусть, молодец гусак. Быть ему теперь деловым, не меньше. Глава 3. Так когда подмену встречать? Кирилл, мы не будем встречать, его сейчас мой человек в этот же гостевой дом везет, мы же не знаем друг друга, да, да, все правильно, но я думал, это будет попозже, тогда не стоило и огород городить с Персией. Марат пожимает плечами, но иначе нельзя, он же не может вынырнуть из ниоткуда, правильно, а как он в Тегеране оказался, ветер знает, тут же, мой человек с нами не встречался, из общего, только гостевой дом. Но сложно по-другому сделать, в городе гостевых домов не так чтобы много, а нам надолго жилье не нужно, так что, я сейчас пойду к околоточному надзирателю, тут он выдает бумаги на передвижение по стране, а потом туда и новый Кирилл придет, я также с ним не встречусь, за подмену просил все тот же мой человек, к нам никаких нитей, так что со стороны, вроде, все нормально будет, да, насчет Персии, это важно, думаю, подробности лучше у подмены узнать, но его в Персии прямо на поле дирижаблей пытались убить, и успешно. Если бы это был я, то убили бы точно. Это когда успели-то? Марат внимательно на меня смотрит. Подробности лучше у него. Так, хорошо, распоряжусь, чтобы подстраховали. Аккуратно и незаметно. Марат уходит. Лис, ты скоро будешь? Уже тут. Провожатый уже ждет. А ты хочешь все-таки поменяться? Нет, чек работает. Так что твои документы ничуть не хуже будут. Я тебя подменю у околоточного. Раз все равно не иду с Маратом, остаюсь в комнате. Сажусь и тянусь сознанием к Лису. Выходим из гостевого дома. Извозчик уже ждет. Человек Марата, Видно, заказывает заранее. Минут за 10 добираемся до полицейского дома, и мы с провожатым быстро заходим внутрь. Сотрудник Марата скрывается за дверью, и через минуту уже зовет меня. Салам, Бифармоид. Показывает рукой спокойный седой человек. Халишама, привет. Пожалуйста, приглашает. Как дела, Тишаккор, мерси. Лис на удивление бегло отвечает. Спасибо, благодарю. Нам бы, конечно, поговорить, как у вас принято, но поздно уже. Так что, к делу. Околоточный перебирает бумаги. Проездной паспорт уже для вас готов. Нужно, так как вы дворянин, поставить отметку мага, и ему же показать владение силой. Очень важно, чтобы вы могли доказать, что контроль у вас достаточный для перемещения без надзора. Это возможно? Конечно. Лис разворачивает ладонь кверху, и я запускаю на ней шар молнии. Вытягиваю его в веретено, и снова собираю в шар. Развеиваю. Достаточно? Хе-хе, ну мне вы уже доказали. Седой улыбается. Теперь тоже продемонстрируйте нашему магу, и паспорт ваш. Я думал, будет больше проблем. Но вот и хорошо, что ошибся. Потом, заплатите сословный сбор, получите отметку в бумаге, и, в общем, препятствий для перемещения по Российской империи у вас с нашей стороны не будет. Величина сбора, для дворянина совершенно пустяковая, 5 золотых рублей. Лис кивает. Где мне найти мага? Ох, ну что вы, он уже идет. А вам я что-то должен? Конечно же нет, это мой долг, помогать соотечественникам, возвращающимся из-за рубежа. Вы издалека ведь, Тегеран? А до этого где жили? А до этого жил у друзей отца. Там и силой учился управлять. Может, нужно сообщить этим, безусловно достойным людям, что вы добрались хорошо. Например, мы можем по своим каналам быстрее письмо отправить. Какой-то он навязчивый, и расспрашивает что-то сильно много, то, что его не касается. Лис, надеюсь, это просто профессиональное. Но, давай как уйдем, я тебя в галиме подменю, а ты тут подождешь. Хорошо, конечно, мне и самому интересно. Нет, не стоит, благодарю. Я им из Новгорода пошлю весточку. А, тут заходит маг. Захар Прокофьевич, вызывали? Седой чуть-чуть дергает уголком губы. Конечно, вот молодому человеку проезд нужно подтвердить. А как, обязательно или нужно? Судя по тому, что Кирилл Олегович продемонстрировал, даже обычного порядка будет достаточно. Да, молодой маг смотрит на меня. Продемонстрируйте, пожалуйста, ваш родовой аркан. Не стоит, говорю. Мы же не хотим разрушить здание. Давайте я лучше бабочку из родовой силы вам продемонстрирую. Контроль нужен отличный, как вы понимаете. Молодой кивает. Создаю бабочку. Достаточно. Маг подходит к шкафу. Сейчас отпечаток силы на бумагу перенесу, и на этом все. Достает амулет, кладет на него паспорт. Вот сюда силу подайте, пожалуйста. Подаю. Все, достаточно. Кирилл Олегович, поздравляю вас с возвращением на родину. Я больше не нужен, зайди ко мне через минут 5. Седой дозаполняет бумагу и прикладывает к ней печать. Кирилл Олегович, перемещаться с этим паспортом вы можете невозбранно. Ваше дворянское сословие подтверждено и не оспаривается. Но если вам будут нужно подтверждение конкретной фамилии, а в бумагах значится довольно известное имя, то это только в Новгород, в приказ дел кланов и родов империи. Поздравляю вас с прибытием на родину. Улыбается и провожает нас из кабинета. Из полицейского дома выхожу один. Лис остается духом в кабинете. Сажусь все в того же извозчика и неспешно возвращаюсь в гостевой дом. Кир, уже на подъезде возвращается Лис. Тебе нужно глянуть. Быстро идем в комнату. Падаем в кресло. Лис показывает то, что было сразу после моего ухода. Седой улыбается и провожает меня до двери. Я выхожу, и, с закрытием двери, улыбка у околоточного пропадает напрочь. Он быстро кидается к столу, открывает нижний ящик и достает небольшую пачку бумаг. Где же, где? Точно было тут. Прокофьевич, ты чего? Опять заходит маг. Что-то с парнем. Он не тот, за кого себя выдает? Нет, в этом то и дело. Именно тот. И в Персии жил, и родина здесь. Да и фамилия вроде его. Так и в чем дело? Что громкого было года 2 назад? Да особо ничего. Свадьба Ожеговой. Разве? За 7 десятков, а мужа молодого взяла себе, не то, из происшествий, и не у нас, в Новгороде, нападение на Высоковых, больше ничего такого, чтобы у нас тут знали, не было, читай, показывает документ, фью, думаешь он, высока птица, думаю да, и нам повезло, седой смотрит на мага, так, Василь, ты еще молодой и тебе может пригодиться, да и меня не забудут, Сейчас, околоточный быстро пишет две записки. Значит так, вот эту записку, лично, отнеси в торговый дом Фиска. У меня на этого парня ориентировка уже года полтора лежит от них. А вот эту, я сейчас по инстанциям пущу. Запрос от императорских сыскарей. И тоже на него. Правда, просто сообщить. Хочешь, можем поменяться. Но от Фиска денежка капнет. И может что еще, а от сыскарей ничего, они даже тут не появятся. Не Прокофьич, я до торгового дома тогда схожу, это же на причалах дирижаблей, да, будь там аккуратен, вечер все же, и склады. Тебя, конечно, знают, но нас особо не любят, хоть и договариваются всегда. Не боись, Захар Прокофьич, мы на нашей земле, угу, главное, чтобы бичи были с тобой согласны. Давай, дуй, молодость. Маг выходит. Возвращаюсь в сейчас. Мда, ты мага найти сможешь? Конечно. Вот совсем не проблема. А второго голема соберешь? На нас не похожего. Можно того, который был образцом. Сложно, Кир. Если только ненадолго. Как бы ты ни контролировал этого, все равно я много внимания ему уделяю. Надолго и не надо. Смотри. Находишь мага, бахаешь молнией. Главное, чтобы не насмерть. Собираешь голема где-нибудь в тени, забираешь записку. Деньги и амулеты, все в колодец, или в отхожее место, главное записку уничтожь, а я пока на виду в големе побуду, чтобы точно проблем не было, а вторую мы не достанем, да и не страшно, а вот отсутствие первой нам обеспечит спокойный отлет с утренним дирижаблем, а в Самаре нас даже ждать пока не должны, после же, в Новгороде уже не важно будет, мы там так и так на виду будем, лис исчезает, а я иду в гостиничный ресторанчик. За стойкой стоит парень, где тут можно рыбу поесть, да почитай, что везде, здравствуйте, а рядом, через дом есть небольшой трактир, там сегодня отличный судак, и может еще есть пирог с сомом, очень рекомендую, благодарю, воспользуюсь, выхожу и иду в трактир, на удачу в трактире довольно много людей, так что мне как не местному запомниться несложно. Заказываю оба этих блюда и остаюсь подождать. В трактире наигрывают какую-то цыганщину. И, в принципе, парочка представителей этого племени ходит по столикам. Ну что же, цель запомнится. Эй, Ромалы, цыгане подходит. Душа чего-то просит. А все не то. А что то, ты напой, а мы подберем, не сомневайся. Не, гитару лучше дай. Барин, а не побьешь. Инструмент, не побью. Вот тебе рубль. Кладу на стол золотой, давай, цыган со скрипом отдает инструмент, однако ж золотой рубль перевешивает, немного строю гитару под себя, благо голема чувствую последнее время почти как обычное тело, ну, понеслась, мохнатый шмель, полчаса пролетают совершенно незаметно, накатывает ностальгия, и просто цель запомнится, превращается для меня в вечер воспоминаний, даже где-то внутри отпускает чуть пережатую пружину, оглядываюсь. На романсы за ближайшие столики набивается народ, и все слушают. Ну что уж тут поделать, для них это новинки. Даже неизвестно, есть ли тут эти авторы. Последнее. Спасибо, господа, за компанию. Раздаются аплодисменты. Шаланды полные кефали. Ну цель точно достигнута. То, что меня не забудут, это точно. Особенно после последней песни, пусть там и про другой город, но кому есть до этого дело. Сейчас и здесь так не поют, больше про любовь и неземные страдания, а про бендюжников ой вряд ли, еду мне собирают с собой и за счет трактира, пожимаю плечами, прекрасно, будет чем позавтракать, отлично выступил, лис ржет, теперь ты свой в порту, можешь быть уверен, ты теперь такой полезный вьюнож, который сделает так, чтобы душа свернулась, а потом опять развернулась обратно, ой, да ладно тебе, цель то достигнута, не, нормально. Оставил парня лежать без сознания, письма и денег. Его раздевали, когда я уходил. Ничего необычного. Пакгаузы, вечер. Вот и ладушки. А с утра дирижабль с рассветом, и весточка-то немного будет запаздывать. Для Самары фора есть, а в Новгороде уже не так важно. Впрочем, я уже говорил. Не переживай, мы молодцы в общем-то. Возвращаемся в гостевой дом. И я выхожу из сопряжения, и вижу задумчивого Марата. Кирилл, я тут давно сижу, ничего не хочешь прояснить? Глава 4. Марат, не очень хочу, разве что, только одно, завтра сюда может прийти околоточный в поисках нашего Кирилла. Мы, вроде, не пересекались совсем, но на всякий случай, мне тут быть не стоит, на реку ушел, или еще куда. Под какое-нибудь описание все равно не попадаю, но мало ли, Меня-то официально даже искать не искали. Я ж пропавший без вести. С какой целью придет Захар Прокофьевич? Тут такое дело. Откуда знаю, не могу объяснить. Считайте, что духи нашептали. Сегодня, сразу после ухода Кирилла 2, околоточный его слил в торговый дом Фиска. Напомнить, с кем он и дом работает, не надо. Паразит, я через Лексия 20 золотых ему передал. Ну, вот, кто ему Лекси ваш? Может, с вами он и по-другому бы говорил, но вот парня он попросту проигнорировал, и немножечко заработать захотел и там. Кстати, Кирилл прошел через обычное получение документов. Так что деньги пошли только за то, что околоточный с магом на пару часов задержались на работе. Но это не проблема. Проблема в другом. По пути, на мага в районе Подгаузов, было совершено нападение. И записка в дом Фиска пропала, как и деньги, и документы. Того, кто нападал, не найдут гарантированно. Но кто раздевал, а может и глумился над служивым, найдут точно. А они не нападали. И потому рыть будут быстро и крайне неприятно. Не думаю, что к утру придут сюда уже с какими-то вопросами, но шанс есть. Кирилла 2 они точно не застанут, а вот мы тут будем, кажется. Поэтому, обязательно проверьте наши пересечения. Ну, мы тоже тут будем недолго, дел-то у нас больше нет. Так что ты дуешь на воду, главное не суетиться. Но все равно, каков паразит, а вот этого вы не знаете. И про Персию, подменыш рассказать пока не сможет, только по переговорнику бы. Но если у него найдут, мы посыплемся. Так что, пока нет. Единственное что, Кириллу 2 под окном сбросит кинжал, которым его убили. Тоже духи нашептали, они, конечно же, а как еще, улыбаюсь. Не, ну Марат Ольгович, я ж говорил, что у меня есть возможность проследить за некоторыми действиями. Считайте, что сегодня была пробная работа. Если так оно будет и в Новгороде, думаю, мы быстро выйдем на всех заинтересованных в исчезновении твоего рода, Кирилл. Вот-вот, теперь вы можете планировать не только исходя из моих слов. Марат уходит, а я ложусь спать. День завтра обещает быть тяжелым. Наутро забираю кинжал, что оставил Лис, вызываю извозчика и уезжаю с сопровождающим в сторону порта. Марат, видимо, немного своих бойцов накрутил, так что сотрудник ждет с самого рассвета. Наш корабль уже вывели после подготовки на причальную мачту, так что через час-два мы улетаем. Я решаю занять каюту пораньше. Марат приходит через час, околоточный был, заходит в кают-компанию. Правда, нами не интересовался, еще был хозяин соседнего трактира. Кирилл 2 вчера там отметился, угу, песнями. Да вот трактирщик его и искал, ушел недовольный, но с Захаром пересечься успел. Я, в общем, и знаю-то только потому, что ждал и как раз завтракал неподалеку. Захар же, ну очень расстроенный уходил, хмыкает Марат. Конечно, он подозревал нашу подмену, или кого с ней связанного. Вашего сотрудника ведь в городе нет, да и уже давно. Он только Кирилла разместил, и на вечернем дирижабле улетел сразу. Так что, у Захара и эта идея не прошла. Думаю, теперь остановится на том, что парню просто не повезло. Марат Ольгович, у меня вам, в какой-то степени, подарок. Выкладываю кинжал. Вот этой железкой в Кирилла 2 тыкали в Тегеране. Тыкал европеец, неприметной внешности. Говорил на итальянском и английском. Очень быстро подмену начали преследовать местные власти. Там за ним гонялось около 20 человек. Он хоть и старался никого не убивать, чтобы не осложнять себе выезд, но совсем без смертей не обошлось. Так-то он в своем праве, нападение на аристократа, да еще подданного другого государя вообще не приветствуется. Войны-то у нас нет, но это мало того, что нужно доказывать, так еще и времени отняло бы много. Да и на сегодняшний день статус Кирилла 2 не очевиден. Клинок опять-таки испанский, но это уже значительно более дорогое оружие, чем то, что попало к нам в Бухаресте. Не могу сказать, что у этих клинков один источник, но тенденция мне не нравится. Клеймо есть. Выяснить, кому был продан, думаю, довольно сложно, но возможно. Просто это время. Нужно, но не срочно. Если есть свободные люди, то нужно. Если нет, то терпит. Тогда пару дней потерпит. Потом пошлю узнать Буяна в Тегеран, узнать, кто там может стражей шаха, как своей, распоряжаться. А вот в Кастилию пока послать некого, разве что тех стряпчих, что в Бухарест летали. У нас мало пересечений с этим союзом королевств. Ну и не надо пока. Может и Буян что выяснит. Конечно выяснит, пожимает плечами. У нас с Персией давние связи. Буяна там знают. Ладно, другое. До Самары подмена через сколько долетит, я не следил, когда он улетал из Астрахани. Где-то через час-полтора, корабль в пять отошел, лететь ему около 4-5,5 часов, от ветра зависит. Если оседлают поток, так и за 4 доберутся. Но в любом случае, в городе с гарантией будет через 1,5 часа. Потом там стоянка 3 часа для посадки других пассажиров, как ты и хотел, и в Новгород, и туда еще 15 часов максимум, с 2 остановками. Так что, ранним утром завтра Кирилл 2 будет в Новгороде, а мы в Тобольске, 10 часов еще, к вечеру будем. Отлично. Если я понадоблюсь, то я в каюте, но прошу меня без большой надобности, 4 часа не беспокоить, хорошо? Твои духи нам дирижабль не попортит, с легкой тревогой спрашивает Мак. Точно нет, только информация, не более того. Марат кивает. Кириллу 2 в Новгороде передадут разговорник. Я дал распоряжение, будет на связи. Вот и расспросите его о Тегеране. Поднимаюсь и ухожу в каюту. Ну, в общем, пока все хорошо складывается. Лис, ты как? Лечу пока. Вроде суетятся, но умеренно. Объявили бы, если бы посадка была. Ну и ладно, я, думаю, смысла кататься на извозчике нет. Ты же в виде духа быстрее город обежишь, правильно? Да и не планировал. Мне духом привычнее, так что да, задача же та же, что и в Тобольске. Найти и посмотреть, сможем ли мы пролезть, правильно? Ага, я с тобой пойду, но влезать не буду. Может, просто на что внимание обращу, но ты особо не рискуй. Посмотрел, нашел и назад. Пока нам внутрь сильно близко к плите вызова не надо. Ой, я тебя умоляю, где я, а где риск? У нас по этому делу ты. Я аккуратненько посмотрю. О, кстати, снижаемся. Отлично. Тянусь сознанием к напарнику. Повесь табличку, чтобы не беспокоили. Лис вешает табличку и расстилает от руки срисованную карту. Нам примерно вот сюда. Это недалеко. Тут первая точка, склады. Потом вот сюда. Это сильно дальше. Но за полчаса-час добегу. Не, долго, давай все-таки на извозчике. Тогда нужно сначала туда, а потом уже на обратном пути сюда. Иначе, как я деньги перенесу, давай так и сделаем. Получается, мы туда быстрее на коляске доберемся, тем более, что города мы не знаем, а обратно уже прыгнем. Только место нормальное присмотри в плане материала. Приземляемся мы довольно быстро. Снимаем табличку и выходим в порт. В том городе причал дирижабли решили, видимо, совместить с речным портом, и выходим мы практически сразу к речному вокзалу. Набережная одета в камень, что и неудивительно. Самара сейчас и здесь один из крупнейших транспортных узлов империи, но нам это сейчас несколько неудобно. Нужна глина, песок и еще по мелочи, так что нужен свободный от камня берег. Любезный, берем извозчика. Мне нужно проехаться немного вдоль берега, там подождать 10 минут и потом в сторону загородных поместий. За ваши деньги, барин, хоть месяц, только монеты вперед, киваю. Едем вдоль берега и почти сразу находим то, что нам нужно. Заросший берег, не доезжая каких-то складов. Похоже, вторая точка тоже рядом, и это отлично. Это склады? Спрашиваю. Да, тут, в основном, местных купцов. Пришли и дальше. Хорошо, то, что мне было надо, мы нашли. Минуту подожди. Спускаюсь к реке. Все, возвращаюсь. Теперь в сторону поместий. Барин, а какое тебе нужно? Я, почитай, всех тут знаю. Ко всем возил, ободриных. Но мне не совсем оно нужно, но там рядом, я дойду. А, знаю. Плохое место, барин. Ты бы один не ходил. Там, говорят, люди пропадают. А кто говорит? Да все. Мы стараемся туда не ездить. Как молодой во главе встал, так там и неприятно стало. Вроде едешь, тепло, а ежишься. И так все наши говорят. Ну, к сожалению, мне туда нужно. Тогда 2 деньги с тебя. Вздыхает извозчик. А как, слыхал? Лис удивляется. В том мире таксисты тоже слухи собирали. А тут даже денег просит больше, значит, не на пустом месте. Что ж делать? Пусть будут 2. Только через 2 часа ты можешь быть примерно здесь и подождать. Меня до складов довезут, а вот обратно пешком будет сложно добираться. Да хоть весь день. Только как быть с деньгами, барин? А ежели тебя не отпустит, сколько ждать? Так, вот тебе серебрушек, сколько запросил. Тут и на подождать хватает. Ждать меня тут только через 2-2,5 часа. Потом уже не нужно. Приедешь, получишь еще золотой. Приеду, пожимает плечами. Даже не сомневайся. Так за разговором добираемся до поместья. Извозчик меня высаживает, а сам быстро разворачивает коляску и уезжает. Однако, становится интересно, ищем более-менее непросматриваемое место и рассыпаемся там песком. Ох, вот это да, лис даже приседает на задние лапы. Как навалилось-то, в виде духа место воспринимается совершенно по-другому. Такое ощущение, что воздух становится киселем, а ощущение безнадежности можно потрогать. Мне кажется, что на вопрос о наличии тут демона, в общем виде мы ответили. Похоже, совсем не скрывается. Да уж, Кир, почему тут еще нет инквизиторов? Вот еще один вопрос. Ладно, побежали отвечать. До поместья добегаем легко, а вот дальше начинаются даже несложности. Собственно, поместье в зрении духов попросту не видно. Оно полностью скрывается под шевелящимся полотном. Я даже не сразу понимаю, что вижу. Все небольшое поместье, размером со стадион, накрывает ковер из очень тонких, невидимых щупалец. Мы наблюдаем за входом и видим, что каждого входящего на территорию нити как бы пропускают, потом быстро накатывают, ощупывают и волной отбегают назад. Кажется, даже обычные люди что-то чувствуют, так как посетители через одного морщатся в эти пару секунд проверки. На удивление, поместье совершенно не заброшено. Очень много входящих и выходящих людей. Причем, за выходящими этот ковер немного тянется, как бы облизывая и не желая отпускать такую вкуснотищу. Незаметно попасть на территорию можно даже не мечтать. Обходим вокруг, картина та же самая. Везде плотный ковер белесых нитей. Только все сжигать. Ничего другого можно даже не придумывать. Все в пыль. Угу, только осталось придумать как. Кир, мы этого не потянем. Оно отожралось до хороших таких объемов. Ты посмотри, какая площадь контроля. И ведь не срывается, не жрет всех подряд. Так что силен. Даже идти туда смысла нет. И так понятно. Так то да, но сила еще не все. Но ты прав, на территорию мы не попадем незаметно. Зато мы теперь точно знаем, где сидит демон. Поехали к складам. Может, там что поинтереснее в плане проникновения. Лис разбирается и собирается обратно на берегу около складов. Бежим духом в сторону пакгаузов. Время очень даже рабочее, так что по складам носятся толпы народа. Склады ободриных стоят немного на особицу и занимают чуть ли не половину выделенной площади этого небольшого города в городе. И как тут ориентироваться? Сначала нужно посмотреть, где большая часть суеты. Вот туда нам точно не нужно. Это скорее всего обычные товары. А вот где хорошая охрана и мало народа, вот туда нам стоит заглянуть. Я попросту не верю, что род, занимающийся перевозками и контролирующий склады, будет что-то перегружать втихую в поместье. Это просто нелогично. Кроме того, на этом складе бывает вся их верхушка, а значит, именно тут идет отправка важных грузов. Так что если мы что-то найдем, то только здесь. Все, конечно, вилами по воде, но довольно стройно получается. Ну побежали, Кир, у нас еще час-полтора на посмотреть. Добегаем до складов ободриных. Пройти напрямую не можем, точнее можем, но лису неприятно. Знаешь, как будто я боюсь, но это вряд ли, просто ощущение какой-то грязюки. Странно, я не понимаю откуда, но если идти по кругу, то да, вон в той стороне что-то есть, из-за чего мне нехорошо. Обходим склады по периметру и натыкаемся на патруль. В какой-то момент, метров может за 20 до нас, охрана останавливается, и один из охранников начинает что-то проверять на своей связке амулетов. Так, лис, быстро в тени невидимость. Что такое? На наше приближение реагирует охранник. Неполноценно, а скорее какой-то озабоченностью. Он как-то тебя чует, как инквизиторы тогда. Наблюдаем за группой охраны. Остановившийся патруль, немного переждав, отправляется дальше. Но тройка охранников все равно отправляет мимо проходящего складского с сообщением. Предлагаю проследить. Да, я уже. Лис еще раз накидывает свою невидимость и трусит следом за парнем. Пусть и неприятно, но полноценной сигналки тут похоже нет. Разрешите? Парень заходит в небольшую каморку внутри склада. Чего тебе? За столом с конторкой сидит неприятный сухонький старикашка. Докладывает второй патруль. Точнее, меня послали с докладом. Короче, амулеты среагировали на присутствие сильного духа. Реакция была минимальной. Патруль продолжил движение. Понятно, свободен. Парень убегает. Старикашка лезет в конторку и достает небольшой диск. Чертовы шаманы, ругается. Все-то им не имется, все-то им интересно. Ну ничего, недолго вам небо коптить. Грозит сухоньким кулачком в воздух. Открывает окошко в соседнюю комнатку и быстро ловит что-то рукой. Достает черного петуха и совершенно обыденным движением, как, видимо, делал много раз до этого, сносит ему голову. Кровь спокойно льет на диск. Над диском появляется жутик, похожий на тех, что были в диком поле. «Найди сильного духа рядом и убей». Старикан произносит слова в воздух. Очевидно, что он духа не видит и, похоже, не чувствует, но точно знает, что нужно делать. Очень интересно, то есть с ними сотрудничает кто-то из шаманов. Об этом надо сказать медведю. Это неприятная новость. Ладно, дух срывается с места и отправляется на поиски нас, наверное. Сожрем, тебе решать. Если можем, то почему нет? Мы неторопливо трусим за призванным духом. В какой-то момент этот призванный появляется рядом с нами, и лис его выкусывает прямо в полете. Невкусный, сам голодный, тощий какой-то. Так, стоп, кажется, мы попали именно туда, куда хотели. Во время неторопливой погони за духом мы пересекаем большую часть складов и выходим к небольшому зданию, которое, тем не менее, отлично охраняется. Охрана вся внутри, я о ней знаю, только из-за чувствительности сферы. Расстояние, на котором я кого чувствую, значительно меньше, конечно, чем в родном теле, но пока этого хватает. Нам, похоже, сюда. Проплываем аккуратно внутрь здания через окно. Внутри в боевой выкладке сидят две пятерки бойцов. Все даже не двигаются, и у всех вокруг головы серая хмарь. О, старые знакомые. Лис даже рад. Кир, это опять одержимые. Как тогда, помнишь? Помню, конечно. Значит, правильно попали. Обходим довольно большое помещение склада. Он полупустой, что в общем для купцов не характерная вещь. Находим толстые плиты из песчаника, штук 5, сложенных стопкой в человеческий рост. Рядом лежат десятка два подростков манекенов. Какие-то чугунные витые стойки. Похоже, под эти плиты как раз. Кир, стойки по размерам не подходят. Плиты на полметра больше. Ну, может, для чего другого. Обходим плиты. Лис, стой. Чего ты так резко? Подойди к крайней плите. Лис подходит к плите, и становится заметным отколовшийся кусочек песчаника, под которым виднеются уже знакомые письмена. Не, ну если так, то стойки как раз под размер будут. Маскировку обколоть только. Замечаю. Кир. Лис немного в растерянности. Плиты это не плиты, понятное дело. Только вот и манекены, это совсем не манекены. Глава 5. Добрый день. Обновите, пожалуйста, предыдущую главу. Я вчера добавил туда около 2 страниц, но сообщение никому не пришло. В каком смысле? Не понимаю. Это живые люди. Просто, как бы заморожены. Или в коме, как-то так. Они почти не дышат, и их почти не видно зрением. Вот смотри, обрати внимание на середину груди. Мы стоим и смотрим на тела подростков. Через пару минут замечаю, что то одно, то другое тело слабо вспыхивает жизненной энергией, которая тут же полностью чем-то гасится. Если пристально не смотреть, то такие слабые вспышки пропустить и не мудрено. Наблюдаю за одним телом. Вспышка появляется минут через 10, а я, в ту секунду, пока фон виден, замечаю еще кое-то. Лис, видел, это не просто подростки, это недозревшие маги. У них есть ядро, но оно не запущено, как у меня до недавнего времени. Получается, они не только плиты развозят, но и комплект, так сказать, для их активации, или сразу корм, все равно мерзко. Так, Лис, ты мне срочно нужен будешь. Здесь мы ничего быстро решить не сможем, а спасти этих ребят попытаться надо. Как? Они же с кучей охраны, и сюда мы быстро не попадем. Да, мы нет, а вот другие, это вопрос. В общем, так, сейчас я тебя покину. Ты появляйся тогда на реке, формируй голема, забирай деньги и на извозчике быстро на дирижабль. У тебя еще полчаса минимум. Ты же тут потом появиться сможешь сразу. Теперь да, я ж тут был. Сейчас до стропил доберусь, на всякий случай, чтоб уж точно незаметно появиться. Придется на пару часов этими подростками рискнуть, но оправдано. Иначе мы их не спасем точно, только сами подставимся. А там, как инквизиция подтянется, надеюсь, успеют.